«Если и нам суждено погибнуть, — сказал Эйхлер, — утешимся, что пали за дело человечества. Умирая, ничем упрекнуть себя не можем. Мы действовали не как возмутители народного спокойствия, не из корыстных видов, но как верные сыны Отечества, преданные государыне и долгу нашему. Не нарушали мы закона, но шли против беззакония в лице временщика. Все наши действия вели к престолу и несли ему в дань. Его дело — принять ее или отвергнуть. Чист наш подвиг, и стыд будет тому, кто исказит его. Не унижаясь перед счастливым злодеянием жили, не унижаясь, умрем. Да скажут наши правнуки, что им было больно угнетение России, и они решались выкупить ее и честь государыни ценой своей крови и жизни. Пускай тот, кто не желает счастья своему Отечеству, выйдет из рядов потомства, чтобы объявить нам приговор. Нет, нет, этого не будет. С Бероном кончится пора скоморохов, шутов и подлых угодников, кончится унижение России. И благородный потомок наш, кто бы он ни был, придет некогда сказать свое спасибо на могиле нашей. Помянув честно борцов и мучеников временщика, он сам возвысится духом. Так в день своей победы и торжества говорили кабинет министр и его советники, будто готовились на казнь. Заметно было, что Эйхлер имел нечто тяжелое передать Волынскому, и что Волынский по какому-то предчувствию постигал его тайну. Так в знойный день, хотя еще нет ни одного облачка на небе, уже душно перед бурею. Долго собирался кабинет-секретарь открыться. Наконец сказал: «Горестно мне присовокупить теперь, что подвиг наш еще не кончен, что над головой вашей собирается грозная туча. Настоящее посещение мое, кроме желания скинуть пред вами гнусную личину и открыть себя, каков я есть, имеет еще целью исполнение трудной миссии. Отчего б не дал я, чтобы жребий этого поручения пал не на меня, оно выше сил моих». «Говорите, — отвечал с твердостью Волынский, — по словам моим, вы видите, что я к этому приготовился. Я несу вам предложение от самой государыни. Должен предупредить, что ваше согласие утвердит вас в милостях ее величества и послужит еще более к уничтожению вашего врага и, следственно, к благополучию России. Не могу также скрыть, что отказ ваш поведет вас к неприятным следствиям и что вы можете через него потерять едва ли не все свои приобретения. Итак, счастье ваше и благоденствие России в ваших руках». «Хо, по этому вступлению вижу, что не могу исполнить желание государыни. Но я не боюсь его услышать и сделать отказ. Душа моя испытана. Тяжкий молот судьбы бил ее со всех сторон. Не виню никого в своих несчастьях, кроме себя самого. Один лишний решительный удар немного сделает над этой душой. Жду вашего объяснения. Не знаю, откуда ветер подул, но дело государственное взяло курс семейный, домашний. И величеству угодно было, совсем для меня неожиданно, позвать меня сейчас к себе. Волю ее передать вам, что она, желая согласить честь своей любимицы княжны Лилимика с ее благополучием, и зная, что вы... Извините, враги вас оклеветали, свидетельства слишком явные. Говорите, говорите прямей. Боюсь вашего суда, не осуждения злодеев и низких людей. Итак, государыня, зная, что вы будто вовлекли княжну в порочную связь, что вы любите ее неограниченно, доказывают это письма ваши в руках у государыни, получив также верные свидетельства, что вы не любите супруги вашей, от которой не имеете и детей, и что вы хлопотали уже о разводе, предлагает вам свое покровительство в этом деле. преступная любовь ваша и любовь сироты, столь драгоценной сердцу Ее Величества, должна осветиться у алтаря.